Глава 11. Утром меня разбудил странный звук, раздавшийся откуда-то из прихожей. Я подскочила с кровати, которая мгновенно самостоятельно заправилась. Нахалка. Вдруг я вернулась бы. И понеслась в гостиную, чтобы активировать умника. Раздражающий звук не прекращался. Он напоминал писк прибора из реанимации, ну как в фильмах показывают, когда герой прикован к аппаратам, только громче и настойчивей. Я, конечно, предполагала, что это звонят в дверь, но на всякий случай решила уточнить у компьютера. «Что это?» — спросила я проснувшуюся панель, как только та моргнула мне экраном. «Внизу посыльный, тебе что-то принесли». «Кто?» Вот даже предположений не было. Кто и что мог мне прислать с утра пораньше? Неизвестно. Открыть? Дай мне хоть в порядок себя привести и запускай. Мне нравилось, что с умником можно общаться без реверансов, только по делу и по существу. Понеслась в ванную, быстро умылась, пока расческа ловко приструняла мои космы, накинула халат и поспешила к дверям, снедаемая любопытством. Умник уже впустил курьера в прихожую. Им оказался молодой орк, который теперь топтался у порога, держа в руках небольшую коробку. «Персифиона Донская, примите посылку и подпишите бланк». Парнишка сунул мне под нос планшет с прикрепленным к нему договором. «Как подписать-то? Ни ручки, ни карандаша мне не дали». Я в растерянности глянула на умника. «Просто приложи руку к бланку», — подсказал компьютер. Сделала, как он велел. И внезапно укол в палец заставил вскрикнуть. Нет, не от боли, от неожиданности. «Вашу ж Машу!» От души выругалась я, тряся рукой. Орк, не обратив на мои странности ни малейшего внимания, равнодушно скрылся за дверью. «Хорошо, не людям. Им не надо притворяться. Вот безразлично я ему, и никто не подумает заявить, что он реплика». Что-то утро началось недобро. Нарастало раздражение. «Фиона, мои сенсоры фиксируют злость». Адель тоже часто раздражалась. В такие моменты ей помогал коньяк налить. «А почему бы им ее не фиксировать? Я зла. Не до такой степени, чтобы принимать на грудь в 9 утра. Умник, вот скажи, почему у вас все кровью подписывают, а? Это если мне в день несколько документов подвернется, все пальцы исколют?» «Исколют, конечно. А что тут страшного? Зачем злиться? Ранку артефакт сразу залечивает, а от капли крови ты не ослабеешь». «Могли бы придумать более гуманный способ. На Земле же обходится без этого как-то, а вы прямо варвары». «Напротив. Кровь – уникальный генетический материал. Она информативнее, чем земной паспорт. Одна капля предоставляет все сведения о владельце, и такую подпись подделать нельзя. Мы продвинутый мир». «Бред. Сходу могу назвать несколько косяков. Как нельзя подделать? Не вижу никаких проблем. Можно накачать крови с трупа, проколоть палец насильно, да и вообще, нос разбить в конце концов». «Ты невнимательно меня слушала. Кровь передает все данные о владельце, все. В том числе то, в каком состоянии находится донор в момент подписания документа». «Ха. Значит, заключенный с шестым демоничеством контракт недействителен?» «А вот тут мы как раз видим момент исключения из правил. Контракт был действительным». «Его помощница меня опоила. Я была не в себе». «Не докажешь. Это произошло на Земле, а она, скорее всего, использовала землуанское зелье. При переносе сквозь пространство оно перестает считываться как вредоносное». «Вот аферисты. Все предусмотрели». Конечно же, возмутилась я. «И не понесут же никакого наказания, гады!» Компьютер многозначительно мигнул. «Такова жизнь. Проще уже с этим смириться и жить по новым правилам. Тем более, что теперь контракт утратил силу, а создатель поручил тебе важную миссию». Я бы, может, и дальше продолжила ругаться и даже сказала бы умнику, что это все произвол и насилие. Но из коробочки, принесенной орком и брошенной на комоде, раздалась трель. «А это еще что?» «Тебе доставили разговорник и теперь вызывают», примирительно сообщил умник. «Наверное, это Аквентин, Мы с ним еще позавчера собирались купить мне средства связи. Ответь и узнаешь. Я сняла крышку и достала из коробки перламутровую изогнутую дугой трубочку диаметром с карандаш и с двумя круглыми камешками на концах. Повертела ее в руке, не представляя, как ею пользоваться. Трубочка вибрировала и продолжала тарахтеть. «Тот камешек, что побольше, поднеси ко рту, а поменьше к уху, и что-нибудь скажи». Опять правильно растолковал умник. «Слушаю». Выполнив все, как велел компьютер, я наконец заставил смолкнуть настойчивый звук. «Привет», — донеслось из трубки. «Ну, приехали. Этот голос я не перепутаю ни с чьим другим. И это точно не куратор. Хриплые нотки, заставляющие сердце трепетать, могли принадлежать только одному мужчине. Но зачем он мне звонит? Вас плохо слышно». «Это ведь гениальный ответ? Перезвоните». Хотела положить трубку, но не знала как. Только поэтому пропустила следующую подачу. «Надеюсь, мой подарок тебя не разбудил? Не буду блеять счастливой овечкой. Ни за что. Не дождется». Прикусила себя за внутреннюю сторону щеки. Боль немного придала уверенности, а вкус крови заставил встряхнуться. «А кто это? Простите, не узнала». Самоуверенный демоняка, понимающе рассмеялся. «Оставим игры до личной встречи. Заеду за тобой через час, собирайся». «Зачем это? У меня планы». «Приеду и поговорим». Он завершил звонок. «Нет, ну это наглость. Час он мне дал. Да что я за час успею-то? Печка, мечи завтрак!» — закричала я из коридора и стремглав понеслась принимать душ, непонятно зачем поддавшись команде второго демоничества, чтоб ему икнулось. «Сегодня у новой хозяйки выходной? Она будет принимать ванну, делать обертывание и другие процедуры?» — томным баритоном поинтересовалась душевая кабина, как только я вошла в санузел. «Мне развернуть косметологический кабинет с джакузи?» «Да, да, я мечтала об этом!» — хотелось воскликнуть. «Но не могу. Скоро явится мой грех. Ни в коем случае, душман. Имена я им дала еще вчера. Вы сговорились там все меня искушать прямо с утра? Нет времени. Нужно привести меня в порядок за 30 минут. Экспресс-уход по двойному тарифу. Я вот сегодня узнаю, нельзя ли мне заменить сантехнику, а то... Но только сегодня и для новых хозяев у нас рекламная акция. Первая процедура бесплатна». «То-то же. Я удивляюсь, как Адель вас терпела? Почему не поменяла?» «А чему удивляться? Ты тоже будешь терпеть. Ты такая же, как и прошлая хозяйка. Вот сейчас ты меня, душман, оскорбил. Мы с Адель совершенно разные. Я точно тебя поменяю». «Пробовала она это делать, но какой смысл? Мы ведь из одной материи состоим». Это он меня просвещал, уже намыливая голову. «Разум у нас коллективный. Поменять можно только цвет, но не отношение к себе. Мы ведь все про всех знаем. Будешь хорошо себя вести, подружимся». «Прекрасно. Я теперь знаю, кто на самом деле заправляет на этой планете. Унитазы да душевые с печками. В корень зрите, хозяюшка. Готово». Он напоследок обдал меня теплой воздушной волной и передал другим артефактам. При полном параде, с макияжем и прической, одетая в чудом отрытые в гардеробе Адель укороченные брюки черного шелка и зеленый топ, оттеняющий наши с ней глаза, я мрачно жевала кашу и ругала себя, на чем свет стоит. Надо было твердо отказать моей греху, а то ишь, вчера он строил из себя неприступную крепость, а сегодня властного героя? А я такая вся трепетная лань, нарядилась и сижу у окошка, жду. Уже хотела было идти раздеваться и умываться, но вовремя вспомнила, что и без него собиралась в люди, да и не успела бы. Дверь опять разразилась писком. «Кто там умник?» — спросила, уже точно зная ответ на вопрос. «Его второе демоничество, мой грех». Компьютер разблокировал дверь. «Эй! Я не давала команду его впускать!» «Серьезно? Вы думаете, это остановит демона? Я просто сохранил нашу дверь в целости и сохранности». Благодетель. Вышла в прихожую встретить гостя без тени дружелюбия на лице, а вот демоничество влетел, сияя ослепительной улыбкой и валя с ног харизмой. Те три раза, что мы виделись, проходили в полумраке кабаре или же в сиянии ночных улиц. А вот теперь мне выпала честь лицезреть Майгреха во всей красе при дневном освещении. Что сказать? Меня это добило окончательно. Когда во мраке клуба тебе кто-то кажется потрясающим, почти всегда при дневном свете часть его очарования развеивается. Но не в этом случае, и не с моим везением. Демон, вопреки всем законам, был еще прекраснее, чем мне запомнился. Про фигуру даже и говорить не буду. У всех троих демоничеств она превосходна и способна вызвать эстетический оргазм у любой половозрелой особи. Красота тоже являлась неотъемлемой частью всех троих, но только в Майгрехе было то, что всегда вызывало мой восторг, как будто его сделали, взяв из моей головы картинку. Все соответствовало моим вкусам. Темные волосы, брови и ресницы, волевой подбородок, четко очерченный овал лица, идеальный нос, не пуговка и не рубильник, чувственные губы, способные кривой ухмылкой заставить затрепетать сердце, а главное — глаза. Они завораживали не столько своим неземным цветом, сколько разнообразием оттенков, которыми загорались, испытывая ту или иную эмоцию. А еще его мимика. То, как он говорил лицом, а уже после своим низким, хриплым голосом, заставляло меня испытывать неведомые ранние чувства и бесконечно вонзать ногти в ладони, чтобы не выказывать свой восторг. Я говорила, что у меня планы. Вы зря пришли. Получилось равнодушно. Я просто герой. Называй меня Майгрех, и на ты, ежик. Мы не настолько хорошо знакомы. Как хочешь. Можешь тогда еще добавлять «мой господин». Да, «мой господин Майгрех» будет звучать еще лучше. Он щелкнул пальцами, как будто не придуривался, а действительно выдал гениальную идею. «Да сейчас. Вот, забери свой аппарат, я не принимаю ценные подарки от малознакомых мужчин и вообще». «Именно это я и планирую исправить. Стать хорошо знакомым. Клянусь, тебе ничто не угрожает. Мне нужно сегодня успеть сделать массу дел. Сделаем вместе. Сначала твои дела, а потом мои. Договорились?» Неужели я не заслужил маленькой помощи? Это он сейчас намекает, что выручил меня дважды и давит на совесть? Так бы и сказали, что вам нужна помощь. На ты, Фиона. Ты уже называла меня на ты. Продолжай в том же духе. О, я проигрываю ему по всем фронтам. Интересно, хоть кто-то может устоять перед его напором? Хорошо, я вам помогу. Что от меня требуется? Не спеши. Сначала сделаем то, что запланировала ты. Идем? Идем. Он ухватил меня за руку и повел на улицу. Не церемонно подставил локоть, не взял под руку, а именно ладонь в ладонь. И это было так интимно и волнительно, что сердце ухнуло в пятки, и я безропотно поддалась. Удивительные вещи происходят со мной в обществе этого демоничества.